Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал под самую кровлей пятиэтажного дома. Он благополучно избегнул на лестнице встречи со своей хозяйкой. Не то чтобы он был труслив, напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии. На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь? Да... Все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова. Впрочем, я слишком много болтаю. Но зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Так ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Немецкие шляпы! Я так и знал. Я так и знал. Эдакая пошлейшая мелочь весь замысел может испортить. Да, да, слишком приметная шляпа. К моим лохмотьям нужна фуражка, а не этот урод. Никто ж таких не носит. За версту заметят, запомнят, а не улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Идти ему было совсем немного. 730 шагов от ворот его дома, он посчитал. Уж месяц, как он раздражал себя безобразной и соблазнительной дерзостью своих мечтаний, и вот теперь шел, наконец, делать пробу своему предприятию. С замиранием сердца и нервной дрожью подошел к преогромнейшему дому, поднялся по узкой, черной лестнице. Это хорошо, что темно. В такой темноте даже любопытный взгляд не опасен. И он позвонил в старухину квартиру. Немного спустя дверь приотворилась. Жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием. Это была крошечная сухая старушонка лет 60 с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом. Я Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц. Ага, помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были. Так вот, и опять по такому же дельцу. Пройдите, батюшка. Раскольников быстрым взглядом окинул небольшую комнату с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками, чтобы по возможности запомнить расположение. Что угодно. Заклад принес. Вот, серебряные часы. Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу. Потерпите. А, в том моя добрая воля, батюшка. Терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много ли за часы-то, Алена Ивановна? Да, с пустяками ходишь, батюшка. Ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз 2 билетика внесла. Оно и купить-то его новое у ювелира за 2 рубля можно. 4 рубля дайте, я выкуплю отцовские. Я скоро деньги получу. 1,5 рубля-с. И процент вперед. Коли хотите. 1,5 рубля? Ваша воля. А, давайте. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Должно быть верхний ящик. Ключи она, стала быть, в правом кармане носит. Один ключ в связке всех больше, конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка или укладка. А, впрочем, как это... Подло все. Вот, батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за 1,5 рубля придется с вас 15 копеек, за месяц вперед. Да за 2 прежних рубля еще 20 копеек. А всего стало быть 35. Приходится же вам теперь всего за часы ваши 1 рубль 15 копеек. Вот, получите. Как теперь 1 рубль 15 копеек? Точно так-с. Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу. Серебряную, хорошую папиросочницу одну. Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь. А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? А вам какое до нее, батюшка, дело? Да ничего особенного, я так спросил. Ха, уж вы сейчас. Прощайте, Алена Ивановна. Раскольников вышел в решительном смущении, которое все более и более увеличивалось. Боже, на какую грязь способно, однако, мое сердце? Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих, опомнился уже на следующей улице, заметил, что стоит возле распивочной, и, недолго думая, спустился по лестнице. Уселся там в темном и грязном углу за липким столиком, спросил пива и жадно выпил первый стакан. Тотчас же отлегло. Все это вздор. Голодная слабость. Стакан пива, кусок сухаря, и в один миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеет намерение. Какое все это ничтожество.